Вот возьмите. Фергюсон бросил Сандерсу салфетку. Обмотайте руку. Переверните катку. Я не хочу, чтобы вы свалились в обморок прямо на меня. Вы так еле на ногах стоите, мистер Переросток. Значит, вам известно, кто я и что я, верно? Да. Итак, кто я и что я? Сандерс успокоился. Вас зовут Питер Фергюсон. У Хея набралось против вас достаточно улик, чтобы вас вздернули на виселицу. Вы домушник, но уж почти не работаете по специальности. Возможно, я и не наигрался в детстве, но я врач, и вот что я вам скажу. Вы не такой старый, каким хотите казаться. Вам около 45. Он пошатнулся, но устоял на ногах. Ваш почтенный вид — часть вашего образа. Большинство людей считает, будто взломщиками могут быть только молодые громилы. Наткнувшись на вас в конторе, которую вы грабите, свидетели увидят пожилого человека в очках и на рукавниках, без пиджака, с ручкой за ухом. Вот один из лучших в мире маскарадных костюмов. Фергюсон ничего не ответил, он пил молоко. — И у вас никто не заподозрит домушника, — продолжал Сандерс ровным голосом, — потому что никто не знает, насколько вы проворны. Но достаточно взглянуть на вашу походку, чтобы понять. Вот как вы вчера ночью выбрались из здания. Старший инспектор сказал, что сзади есть водосточный желоб, но он слишком далеко от любого окна, чтобы нормальный человек мог до него дотянуться. Конечно, он по-своему прав, но домушник проделывает такие фокусы без труда. Фергюсон скосил глаза. Лицо же его оставалось по-прежнему невозмутимым. Испачканный чернилами палец поглаживал стакан. — Вы меня удивили, — признался он. — Вы оказались умнее, чем я ожидал. Полиция в курсе? — Разумеется. Мастерс и сэр Генри Мэривейл раскусили вас еще днем, когда поняли, что вы и миссис Синклер связаны друг с другом, а негашеные извести и фосфор на самом деле ваши. И потом вы сглупили. Забыли перед уходом очки. Значит, вы вовсе не так старые и хрупки, каким хотели казаться. Если бы вы действительно нуждались в очках, если бы привыкли носить их, вы скорее забыли бы штаны, чем очки. Более того, вы сглупили еще больше, не стерли со стекол отпечатки пальцев. Если они, как я подозреваю, есть в картотеке Скотланд-Ярда, то сейчас о вас уже все известно. Сандерс говорил не спеша, осторожно приводя довод за доводом, хотя голова у него кружилась. Цвета вдруг стали более яркими, звуки более громкими. Он отчетливо увидел, как маслянисто блестит стальной ствол пистолета. Дуло смотрело прямо на него. В нос снова ударил запах стирки, от которого он никак не мог отделаться. Видимо, его слова задели Фергюсона за живое. Молодой человек, полиция меня не знает. — А что вы там плели о моей связи с миссис Синклер? — Молчание. — Отвечайте, когда вам задают вопрос. — Я, кажется, ясно дал понять, что слов на ветер не бросаю. — Нет, — отозвался Сандерс. — До сих пор все сходило вам с рук. Я знаю, что нахожусь в полной вашей власти, и сил у меня немного. Вы уже выстрелили в меня дважды. Хотя мне даже не очень больно. Но с какой стати мне вас бояться? Вы неприятный тип, и мне не нравятся ваши манеры. Интересно, что вы намерены делать после того, как наиграетесь в Вильгельма Телля? Вместо ответа Фергюсон снова поднял пистолет. Когда за дверью в коридоре послышались шаги, глаза его сверкнули, он чуть сместился, чтобы держать под прицелом дверь. Тяжело дыша, в комнату ввалился сэр Генри Мэривейл. На голове был тот же древний цилиндр. — Вечер добрый, сынок, — произнес он. — Пожалуй, с тебя хватит. Ответом было молчание. Фергюсон шевельнул рукой. — Встаньте рядом с ним, — приказал он. Гаем послушался. Поместившись между Маршей и Сандерсом, он выдвинул себе табурет и сопя опустился на него. Цилиндр сместился на затылок. Уголки рта опустились, как будто на завтрак ему подали тухлое яйцо. Пальто у него было распахнуто, оттуда торчал массивный живот, перепоясанный золотой цепочкой от часов. Смерив Сандерса озабоченным взглядом, Гаем поерзал на табурете и потер друг от друга большие пальцы. Все это молча. Сцена казалась еще более зловещей, именно из-за того, что Гаем ничего не говорил. — Ах, да! — оживился Фергюсон, словно вспомнив что-то. — Я знаю, кто вы. Вы знаменитый комик из Уайт-Холла, над которым все потешаются.